56. Около того же времени была прорыта гора между Фуцинским озером и рекой Лирисом, смотри примечание 28. И чтобы, возможно, большее число зрителей могло увидеть это великолепное сооружение, на озере устраивают невмахию, смотри примечание 29. Подобно тому, как, соорудив водоем за Тибром, такую же битву на более легких и менее многочисленных кораблях показал некогда Август. Примечание 28. По свидетельству Светония «Жизнь 12 Цезарей» Клавдий, работы по прорытию этого канала продолжались 11 лет. Примечание 29. Навмахия – потешное морское сражение или водоем, на котором его устраивали. Конец примечаний. Клавдий снарядил триремы и квадриремы, посадив на них 19 тысяч человек. У берегов озера со всех сторон были расставлены плоты, чтобы сражающимся некуда было бежать, но внутри этого ограждения оставалось довольно простора для усилий гребцов, для искусства кормчих, для нападения кораблей друг на друга и для всего прочего, без чего не обходятся морские бои. На плотах стояли манипулы претерианских когорт и подразделения конницы. На них же были возведены выдвинутые вперед укрепления с готовыми к действию катапультами и баллистами, тогда как остальную часть озера стерегли моряки на палубных кораблях. Берега, холмы, вершины окрестных гор заполнили, как в амфитеатре, несметные толпы зрителей, привлеченных из ближних городов и даже из Рима, смотри примечание 30, жаждаю к зрелищам, тогда как иных привело сюда стремление угодить принципсу. Примечание 30. От Рима до Фуцинского озера около 150 километров. Конец примечания. Страница 219. Сам он в роскошном военном плаще, и невдалеке от него Агриппина, вытканной из золотых нитей Хламиде, занимали первые места. И хотя сражение шло между приговоренными к смерти преступниками, они бились как доблестные мужи, и после длительного кровопролития оставшимся в живых была сохранена жизнь.